Настоящий дюндик. Приветствуем всех, друзья, всех, кто слушает сейчас радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров, и напротив меня Кирилл Дюндик. Это программа «Настоящий дюндик», обзор старых новостей. Приветствую, да. Кирилл, да. Здравствуйте. Тем более, что я в прошлый раз приболел, и не было, можно очень старые новости поднимать. Совсем. Целый месяц не было. Такие же, как мы с тобой. Поэтому начнем, наверное, с этого, с метра мастурбации. Потому что меня большой очень вызвало эмоциональный отклик. То, что эту мертвую тему метро в Красноярске очередной раз откопали. Я вообще считаю, что красноярское метро – это афера века. Ну, то есть закапывали деньги долго, лет 10 закапывали в землю. То есть, слушай, я не возили помню, там эту землю 12, куда-то. 12 стульях, что там строили долго? Трамвай, по-моему? То есть все начиналось очень хорошо, празднично, все время шли какие-то новости. Там в метро, я помню, какие-то там лет 10 назад какие-то машины уникальные привезли, закопали под землю. Вот, потом я сидел. А площади разворотили как? Да. Какие заборы там стояли? Я там 4-5 лет назад сидел в этом сером доме, и окна выходили на то, что разрыли эту возле памятника Ленина, построили, да, какую-то башню. И там потом образовалась целая инфраструктура, да, вокруг заборов них. Вот этих, да, вот. Там, да, стояли цветочные, да, ларечки. Да, вот. Жизнь закипела. Жизнь, да, закипела. Потом было разрыто там в северо-западном. Я тоже мимо ездил, какая-то жизнь. Вот. Все это крутилось. Потом, ну и в общем, сдулось. И потом сдулось как? Я это расцениваю как потери позиций города Красноярска на федеральном уровне. Потому что пока был Пимашков, какой бы спорной он фигурой не был, он умудрялся как-то лоббировать и как-то хотя бы поддерживать на плаву эту тему. Вот. При этом, что Пимашков был мэром города, а Акбулатов, нынешний мэр, он был председателем правительства и работал всю жизнь там в краевой администрации, то есть тема для него тоже не новая. Вот. Но с приходом Акбулатова метро окончательно похоронили, то есть все эти стройки зарыли там на площади возле Ленина, сделали эту парковку, в конце концов копали, хоть бы подземную бы парковку сделали тогда уж. Вот. В северо-западном тоже там построили какой-то скандальный концертный зал, значит, там вокруг него. Эту тайну строители унесли с собой, да, в ад. Да, поэтому. А да, тут вдруг губернатор опять эту тему вытаскивает. В горсовете создают рабочую группу и говорят, давайте у Путина попросим метро. Вот. И тут мне сразу же эта накось выкуси приходит на ум, потому что у нас проблем хватает. Ну, самое время попросить. Да, самое время. Я думаю, что, конечно, тема возникла в связи с выборами, потому что придумать ничего не могут. Если прошлые выборы они катились на ферросплавном заводе и на экологической теме, то сейчас экологическую тему слили. То есть достигнут какой-то баланс, и нас, да, достаточно безбедно травят теперь эти предприятия, существующие в городе, потому что все время идет черное небо. Черное небо. Все время черное. То есть, я думаю, что скоро перестанут объявлять черное небо, а будут объявлять белые дни, было бы правильнее. Да, сегодня, да, сегодня будет белые светло, дни, да. Но недолго. Да, можете выходить на улицу, у нас белые дни. Вот. Горсовет там уже заседает, рабочая группа, они это все дело обсуждают. В общем, все это, с моей точки зрения, выглядит смешно. То есть утопически смешно, и мне очень жалко людей, которые купятся на это. Почему? Потому что я могу поспорить, что ближайшие 5 лет никто денег нам на метро не даст, а то и 10, вот, в связи с, в целом, с экономической ситуацией в мире и в России в частности. Вот, с дефицитом бюджета, то есть если посмотреть еще дефицит бюджета Красноярского края, дефицит бюджета города, то ни из каких собственных средств мы ничего построить, естественно, не сможем, потому что Толоконский в бытность мэром Новосибирска и губернатором в Новосибирске метро строилось, так скажем, за счет, насколько я помню, во многом за счет областного и городского бюджета. То есть, там как, то есть было... на свои строили. Ну да, там что-то было вот такое, что разница, что ну, значительные средства они вкладывали, постепенно строили. В общем, это получилось. Но в целом это вот признак умирания нашего города и дальнейшее его превращение в дремучую провинцию. Потому что у нас сейчас на доживание здесь этот новосибирский губернатор на пенсии. Вот, и, этот, соответственно, а темы какие-то нужно о чем-то говорить. Поэтому вот метро и возник. Ну, вообще масса тема упала, метро. Я вчера ехал в такси, и молодой парень-таксист задумчиво сказал: «Да, нужно Красноярский метро». Я так удивился, посмотрел на него. А вот как раз переходя к твоей следующей теме, тот же парень сказал, я у него спросил, я говорю, а мы ехали с левого на правый. И как раз это нужно было доехать где-то в районе станции Енисей. Он поехал традиционно по коммунальному мосту. И я у него спросил. Игнорировал новый мост. А я еще думал, да, вот я хоть проедусь наконец по новому мосту, посмотрю с профессионалом. Так ты бы ему скомандовал, что хочу по новому. Нет, я поздно сообразил. Вот. А потом, значит, когда уже проехали, я говорю, а что по новому-то не поехали? Он так на меня посмотрел. Когда подъездные пути сделают, тогда и буду ездить. Вот все в народе, все из народа. Ну да, то есть поэтому от метрострадания можно перейти к мостострадания. Да. Открылся мост. Мало, на самом деле, мне кажется, что открылся недостаточно празднично. Это прошло как-то буднично, там какой-то был концертик. Так, ну, приехал Пимашков. А что, по-твоему, должно было быть там? Ну, я думаю, что нужно было как минимум, допустим, недельный фестиваль в городе устроить. Такой. Недельный фестиваль, да? Да. Вот. Почему? Потому что все сосредоточены на транспортных проблемах, все сосредоточены на отсутствии парковок, на пробках. И это замылилось, что на самом деле мост, введение вот этого моста, даже то, что черт с ним, нет там подъездных путей пока, но они появятся обязательно, это впервые в городе введен в эксплуатацию такой инфраструктурный объект масштабный. Ага. То есть в течение 25 лет у нас все только уничтожалось, строилось жилье, точечная застройка, ларьки, только то ларьки поставят, то ларьки снесут. Вот. Если посмотреть на историю города, то вот в Новой России это единственный такого масштаба объект, который инфраструктурный для города, который введен. То есть вот как раз возвращаясь к метро, то есть метро уничтожено, то есть это тоже было бы очень существенным таким в плане даже, ну, в плане страны метро. А мост это очень, то есть это изменит очень сильно облик города в течение там, лет 10, потому что обрастет. Построят дальше развязки, там весь вопрос, как поделят там все эти земли вокруг теперь, потому что это изменило стоимость площадок строительных, то есть стоимость земли, это изменило стоимость недвижимости. Люди стали думать, те, которые живут в Академгородке, не переселиться ли в Бобровый Лог, допустим, там вот я встречал, у меня знакомые. Вот. То есть это очень серьезное событие, событие позитивное, тем более в такое время. Да, то есть мы выхватили за счет федеральных средств такой объект, да, построили его, в принципе, мне кажется, планировали в 16-м его сдать. Почему сдали раньше, не знаю. Это фантастика какая-то. Или нужно было бюджеты быстро попилить. Значит, ну, вот. Были какие-то причины. Да, вот. И таким образом, все-таки мост этот есть. Он очень сильно изменит город. То есть, и я думаю, что ближайшие лет 10 ничего подобного не будет. То есть, даже если сравнивать с предстоящей универсиадой, то это событие для города более значимое, мост, чем предстоящая универсиада. Вот. По ней мы оттянемся чуть позже, вот. Потому что универсиаде был как раз посвящен городской форум. Это еще одна смешная тема. Я сегодня стихи читал Мещерякова, посвященные. Там уже пошел процесс творчества. То, что на мосту там отваливаются светильники, перила отваливаются, в общем, и куча всяких недоделок, это нормально. Самое главное, это все доделается. Самое главное, два берега соединены. То есть, и жизнь уже пошла по-другому. Вот. Таким образом, можно перейти к следующим успехам экономики Красноярского края. Это к инвестбанкротам. Давай отбивку поставим. Да, давай. Настоящий дюндик. Вот теперь об инвестбанках. Да, то есть у нас лесной край, и был такой приоритетный инвестиционный проект, это Приангарский ЛПК, который, и у нас много же было очень разговоров, связанных с этим, с строительством Богучанской ГЭС, и там вокруг всей инфраструктуры, то есть и среди этого, где-то там году, наверное, в 2009-м, это стал приоритетный инвестпроект по переработке древесины с какими-то глобальными там цифрами и задачами. Я там, когда просматривал историю, там такие лозунги, что Красноярский край будет там каким-то колоссальным в плане переработки древесины и все такое. Так вот, его банкротят. То есть это появилось где-то несколько там, недели две назад новость. Почему она примечательна? Потому что это отражает вообще все начинания, которые происходят у нас в городе. Потому что их сначала торжественно подписывают какие-нибудь бумаги, как с ферросплавным заводом, тот же Акбулатов подписал на экономическом форуме, да. Вот. Потом проходит какое-то время, это все дымится, дымится, дымится, какое-то время там искры летят, потом все это начинает закапывать. Вот. Что примечательно, что Банк Траст был партнером этого проекта и финансировал. И с 2014 года он санируется. То есть и банк накрылся тоже, и проект наш. Вот. Это очень интересно, связано с тем, что пока не посадили, но там идет процесс по, как сказать, посадке. По посадке, да, бывшего министра природных ресурсов, который как раз там что-то связано с какими-то незаконными вырубками, там край глаза я смотрел. То есть почему это обратило на себя внимание? Потому что, ну, буксует лесная отрасль, то есть было много скандалов, тот же Ангарпейп долго-долго бился, был приоритетный инвестпроект, он закрылся, в общем, все это не звучит, но в то же время, все время говорят о каких-то незаконных вырубках, что-то пилят, куда-то везут, куда-то везут и куда-то сдают. Вот. Поэтому... Мне кажется, это все взаимосвязано, понимаешь? Потому что когда строят какой-то крупный там комбинат, то куда-то эти какие-то другие люди заходят. Я думаю, что любому приоритетному инвестиционному проекту Красноярского края нужно сразу планировать банкротство через несколько лет. То есть и закладывать, в бюджет деньги на банкротство. А ты думаешь, они этого не делают? Насчет закладывать не знаю, но то, что они это планируют, я думаю, что где-то есть такой вот элемент такой планирования. Да. Вот. Потом, что еще у нас интересного было? Прошел городской форум. Он практически весь был посвящен подготовке к универсиаде. Что обратило на себя внимание? Я на него не пошел принципиально, потому что в знак протеста. В знак протеста против чего? Против глупости. Потому что когда городской форум... Во-первых, я был на прошлых двух форумах, я их точно помню. Там бесконечно идет диалог о том, что же такое наш город и как мы будем дальше жить. То сегодня вообще никто не стал задумываться и подчинили будущее города, подчинили вот этому мероприятию. Это, по сути дела, там студенческие спортивные соревнования. Ну, вот. Подается, знаешь, это так, как будто здесь соберутся лучшие, не знаю, там, представители всей вселенной. Ну, в свете того, что происходит в мире, я думаю, что универсиада для нас может оказаться больше опасна, чем престижно. Вот, потому что... Средства безопасности, видимо, очень серьезно нужно будет организовывать. Проблема в том, что только одна площадка была... Ну, то есть в городе есть проблемы, есть здравоохранение, есть образование. Вот всего, говорю, одна площадка была посвящена транспортной проблеме. Там, в общем-то, говорят, что какой-то разговор по делу там было. Остальное, как привлечь волонтеров для вот, обеспечения универсиады. Там, как, вот, как развивать гостеприимство, там, еще что-то. Вот. При этом ключевая проблема забалтывается, что город безликий, город никакой, город провинциальный. С каждым днем провинциальность его нарастает. То есть у города нет образа. То есть, если раньше у него были там фонтаны, пальмы... Почему? У нас же теперь есть, по-моему, главный художник. Нет, главный художник – это идея Толоконского, он еще его не привел. А, еще не назначил он, да? Он еще не назначил. Значит, я немножко забегаю вперед. Но будет художник, будет и образ, нарисует. Поэтому, и более того, все эти разговоры, там одна из площадок была посвящена брендингу города, да? Вот. Ну, как можно разговаривать о брендинге города, если нигде вы не найдете описание того, что сегодня из себя представляет город и каким он видится его жителям в будущем. То есть, нигде нет документа. А какой это, по-твоему, должен быть документ? Вот, например. Да? А все очень просто. Это должен быть документ, который... Декларация, манифест. Ну, декларация, манифест, да. То есть, нужно собраться и описать, что вот в каких-то понятных вещах, то есть, что характерно. Чем Красноярск отличается от Новосибирска и от Иркутска? Да, они же не договариваются. В чем дух Красноярска? Наши дорогие красноярцы же никогда не договорятся. Вот в чем дело. Ну, дело не в том, то нужны просто несколько групп настоящих буйных, которые эту тему поднимут. И то тогда есть... это будет бесконечная тема, которая... Будет. Вот горсовет закончился, началась тема обсуждения вот именно, что у нас и горсовет, этот возня под веником там в горсовете и все остальное. Это все очень дискретно, по углам все происходит, каждый что-то свое мутит. А должно перманентно быть. Нет, оно перманентно. Город может иметь какое-то будущее, если у жителей есть образ этого будущего. То есть, если вернуться в советское время, то это был закрытый город с мощнейшим машиностроением, с химической промышленностью, с военной промышленностью. Ну, это был оборонный город. Да, это был город, но очень серьезный. Да? То есть, сейчас все это закрылось. То есть, на местах этих промплощадок либо склады, либо торговля, либо жилье построили. Я прекрасный образ сейчас придумал. Вот не вообще в смысле, какой он должен быть, а вот то, что ты сейчас говорил, и я вдруг вспомнил праздничную демонстрацию, любую, кстати, 7 ноября. И ведь, собственно говоря, идеология городская, она выражалась в этом, потому что впереди шли, допустим, вот те, ну, кто, на взгляд руководителей города, олицетворяет прежде всего этот город. И шли все сначала крупные транспортные, ой, в смысле, промышленные предприятия, потом шли какие-то, допустим, инфраструктурные крупные. Все, что было в городе, все шло на демонстрации. Да, да, но именно вот в порядке выстраивания иерархия существовала. То есть, что у нас главное, что второстепенное. Ты очень хорошо поднял тему, потому что у нас сегодня вместо всех этих демонстраций у нас, по-моему... Карнавал с индусами, причем даже не с красноярцами, с индусами. С индусами, да. То есть, и это все отражает состояние общественного сознания, поэтому это такой сегодня сырьевой придаток, то есть здесь ничего не производится, все отсюда вывозится. То есть, когда говорили о развитии, о строительстве Богучанской ГЭС, о развитии Норильского никеля, да, то есть рассчитывали на то, что будет что-то производиться здесь на нужды этих корпораций, там, предприятий, не срослось. То есть, наоборот, так же, как заводы эти закрывались, тот же там Сибсталь и прочее, вот, не срослось, потому что оказалось дешевле, неконкурентоспособно. То есть, дешевле оказалось все это везти с Европы, везти с центральной части России. Вот. И мы должны честно себе сказать, что мы живем в таком, вот как Детройт умер, да, то есть в Америке, с падением автомобильной промышленности. Ну, вот. По нашему жилищному строительству это не скажешь. Такое бурное, что ощущение, что мы тут процветать собираемся еще в ближайшие лет 100. Если говорить о жилищном строительстве, то это бурное строительство камер. Камерное строительство. Оно всегда таким было. Я бы даже сказал, термитное такое. Да, термитное. То есть строят эти клетки. Термитнички такие. Да, термитнички, в которых будут жить термиты. В общем, ну, это несколько грустно, но об этом нужно говорить. И что удивительно, что мэр, если Пимашков был таким харизматичным достаточно лидером при всех его недостатках, и он вмешивался и формировал облик города, да, там какими-то дурацкими пальмами, там брусчаткой, мы все смеялись, но мы и гордились этим, ну, потому что люди... Ну, это идентичность определенная. Да, это определенная идентичность, у нас хотя бы самодуры есть хорошие. Да, то есть мы ржали, сейчас... и мы говорили, да. Вот у нас есть пальмы, да. Да, у нас сейчас не самодуров нет, значит, вообще ничего нет, то есть какие-то мыши под веником, то есть там бегают, вот все это шуршат, там вот эти, дальше сейчас поговорим вот про выборы мэра, да, то есть это тоже, вот поскольку у нас в 2016 году выборы будут в Государственную Думу в законодательное собрание, все засуетились. Да. Вот. И очень бурная шла дискуссия вокруг отмены выборов мэра. Продолжим после небольшой отбивочки. Настоящий дюндик. Итак, возвращаемся в студию, да, к выборам мэра. Да, перейдем от того, что... закончим про этот, про городской форум бессмысленный. Да. Еще одна глупость, что форум нужно было проводить за год. То есть я так понимаю, что сейчас каждый год будут проводить форум, он будет посвящен универсиаде, а после универсиады жизнь города прекратится, потому что никто об этом не думает, что там будет дальше. Вот, потому что было бы целесообразно проводить форум, посвятить его универсиаде, конечно же, последний. Ну, то есть перед проведением, чтобы определить готовность, обсудить риски, что еще можно сделать. То есть, а сейчас должна быть работа, собственно, дирекции универсиады, да? А эту работу ее подменяет вот этим вот таким общественным толковищем. То есть много об этом говорят, еще что-то на это рассчитывают. Поэтому все это в конце концов меня это бесит и напрягает. Вот. Но я вынужден с этим смириться, как жизнь. Что касается выборов мэра, то наконец-то... Отсутствие выборов, точнее. Да, наконец-то у нас есть ясность. Они распустили таки городской совет, его не будут, наверное, распускать. Вот, он и так распущенный. Да нельзя. Распущен, да нельзя. Я не буду вдаваться в подробности там всяких этих голосований и интриг. В общем, это все олицетворяет вот эту вот нашу слабость духа, потому что на самом деле депутаты говорили о том, что население хочет выбирать мэра, и поэтому нужно выборы мэра оставить. Я, как либерал и демократ, тоже считаю, что мэра нужно выбирать. А на самом деле я вижу, что населению все равно. Ну, то есть они, как бы, у населения есть один простой лозунг, там, с 2000-х годов, голосуй, не голосуй, все равно получишь фигу. Соответственно, население, я думаю, не сильно этим было взволновано, но это очень широко используют как тему для дебатов политики, то есть они широко муссируют, обсуждают, там, что мы куда движемся. И самое смешное в этом то, что отмены, одна из причин отмены выборов – это то, что люди выбирают идиотов. Вот. Значит, при этом те, кого выбрали, ну, идиоты, которых выбрали люди, да, а все должности выборные, у мэра в том числе сегодня, они отменили, то есть они решили свое идиотство законсервировать в веках. То есть это будет последний... выбранный плохой мэр в Красноярске. Здесь есть вопрос. Слушай, здесь есть, кстати, очень хороший такой логический вопрос. Логика. То есть, если вы не можете выбрать мэра, одного мэра, то мы, соответственно, признаем, что у нас электорат идиоты. Да. Вот. Раз мы идиоты выбираем. Сразу возникает вопрос. А какой тогда другой электорат выбирает депутатов? Которых, кстати, много. Которых еще сложнее выбрать. Если мы не можем выбрать мэра, значит, мы и депутатов выбрать не можем, либо мы выбираем идиотов, поскольку мы сами, видимо, идиоты. Да. И теперь это законодательно признано, да, что мы идиоты, что выбираем идиотов. Выбранные идиоты и, соответственно, законодательно признали, что мы идиоты. Да, логика говорит о том, что, соответственно, все выборные в этом случае товарищи, они тоже, видимо, идиоты. Ну, да. Это очень простая логика. Совершенно верно, простая логика. И посмотрим, как дальше будет этот цирк развиваться, потому что там есть еще одна проблема. Может, там депутатов назначать тогда уже, да, в принципе, а что бы нет? Ну, депутатов нужно отменить, я думаю. Или совсем отменить. Да, по той схеме, по которой мы идем сейчас, развитие, то нужно вообще все это отменить до следующей революции. Значит, все как депутаты. Ну что, смута была в чем? Вспомни, вот революция 17-го года, да, перед этим там временное правительство там бушлатило, тогда Думу придумали, это Дума бушлатила, там бомбисты довели народ, бомбисты появились, да. Потом Ленин, значит, пришел, вскочил на броневик, в общем, горе. Да, горе. Вот, поэтому нужно вообще это, может быть, вернуться действительно к крепостному праву и к рабству, потому что люди готовы. Нет, на самом деле я недавно совсем, уж если на тот разговор пошел, как раз вот просматривал лекции, прослушивал лекции о истории Французской революции, и там как раз вот эта вся история, вот она очень похожая на нас. Они же начали демократию играть, доигрались до террора и до казни короля и так далее, потом испугались, они знали, как из этой ситуации выбраться. Примут конституцию, выборы свободные. На выборах свободные вдруг выигрывают роялисты, то есть сторонники короля. Которого казнили. Да, они устраивают переворот, понимаешь? Новую конституцию. Каждый год принимали новую конституцию. В конце концов поняли, что это никуда не приведет. Пригласили первого консула. Ну, будущего императора Наполеона. Нам нужен первый консул. И у нас есть. У нас есть. И он у нас есть. Да, первый консул. Только уже хватит играть депутатов. Да, поэтому можно отменить депутатов теперь смело вместе с мэрами. То есть все это... Генерал-губернатор назначается царем. Да. Да. И да. Он дальше все это и делит. И он и законодательное, он исполнительное, он и судебное. Вот вам и все. Но тем не менее, еще пока, я думаю, не успеют выборы до 16-го года отменить. То есть цирк нам этот предстоит. Поэтому все, кто вдруг случайно нас слушает, будьте внимательны. Это, возможно, последнее представление. Но какое? Сходите, проголосуйте. Друзья, какое представление? Не пропустите. Будем дальше знать, да. Ну и посмотрим, что в связи с этим. Теперь мэра, получается, можно взять и в любой день снять и назначить нового. Но не справился. Как? С утратой доверия. Да. Почему бы нам не менять мэра, допустим, раз в неделю? Ну почему нет? Ну вот у нас же отличные горсоветы, допустим, назначать на неделю там, неделю Волков там. Неделю Сюртаев, неделю Карапачинский. Неделю я, неделю ты. Вот. И будет еще... устроить социалистические соревнования между мэрами. Ну, или какое там, капиталистическое соревнование. Ну, вот это мы с тобой родили. Например, кто выпьет больше пива за неделю своего? Кто больше глупости за неделю сделает. Или кто глупости скажет или сделает. Лучше пусть говорят. Кстати, это может быть городской идеей. Да, вот это вот оно. Это будет единственный в мире город, где мэр на неделю. Недельный мэр. Это мэр-неделька. Мэр-неделька. А депутаты... Это красный. Да. А депутаты с клубничкой тогда... такой, с клубничкой. Потом там с вишенкой. Мэр-неделька. Браво. Браво, слушай. Это отличная идея. Вот видишь, а зря ты не пошел на городской форум, Кирилл, я тебе скажу. Ты бы выступил там с очень хорошими мыслями. Мэр-неделька. Понимаешь? Я боюсь, что... Тебя бы освистали? Нет, я боюсь, что если я выступлю на городском форуме, то следом за отменой выборов мэра примут какой-нибудь закон о принудительном лечении. То есть то, что отменили в советское время. Нет, я думаю, тебе персонально это выделят прямо, да. Или выделят палату персональную и все. Поэтому там я могу еще себе позволить. Да, кстати, вот по поводу персональных палат. Вот мне странно, палата, оно же двойное значение имеет. Есть палата, это где вот персонально лечат, а есть палаты, значит, ну, типа хоромы там, палаты, значит, там казенные палаты, например, существуют, понимаешь? Вот. Да, каменные палаты. Да, у нас депутат Ревкус пожаловался на то, что ему ту палату, которую ему предоставили, ну, палату в смысле, где он должен кабинет, решать. Кабинет, да. Да, кабинет, государственные дела должен он решать, вот она, значит, не соответствует то ли действительности, то ли, в общем, нормам здравоохранения. А перед этим, насколько я понимаю, этот кабинет занимал другой депутат Геннадий Торгунаков. И я думаю, что Торгунаков совершенно справедливо возмутился, потому что из того, что вот Ревкус возмутился, а Торгунаков там какое-то время... Он два года там сидел. Да, то, значит, следует тут разные выводы можно сделать. Либо Геннадий Торгунаков сидел, ну, просто я не знаю... Дух оставил какой-то душок в кабинете, да. Который не переносит Ревкус. Либо он устраивал там какую-нибудь передоновщину, то есть, ну, икрой обмазал все обои, например. Вот. Либо, ну, собственно говоря, вот он чего-то не досмотрел, то есть вот он был настолько демократичен, что воспринимал легко то, что вот Ревкус пришел и сразу заметил, что вот здесь жить нельзя. Вопрос, а кому же можно? Ну, к сметане привыкать легко, отвыкать сложно. Поэтому, когда ты из кабинета... Из одной палаты в другую. Да, когда ты из палаты с верхнего этажа перемещаешься в цоколь, значит, конечно, возникает недовольство. Вон оно что, да. Да, потому что там был кабинет наверняка с секретарем, там аппарат, все бегали, там чай носили. А тут, понимаешь, в общем, в вагоне с этими со всеми остальными. И вертушка. Красная в общем вертушка. Вагоне, поэтому, конечно... Сейчас прервемся, Кирилл, пожалуйста, на минуточку, а потом вернемся в студию. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Настоящий дюндик. Да, друзья, это программа на радио ВК «Настоящий дюндик». В студии я, Олег Тихомиров, и напротив меня настоящий Кирилл Дюндик. Да. Обсуждаем старости. Да, если вы еще не выключили радиоприемник свой, надо все обсуждать старость. Ну, вы правильно сделали. Что самое интересное только начинается. Еще один вопрос, который меня... Иногда меня что-нибудь я такое услышу и начинаю копаться. Так вот, назначение Сердюкова... А его назначили индустриальным директором по авиационному кластеру госкорпорации «Ростех». Индастриал такой. Да. Вот, да, значит, класс. Назначение Сердюкова меня зацепило. И не в связи с тем, что я считаю его подлецом и вором, там, и не в связи с тем, что там семейная жизнь у него не складывалась. Там, не складывалась. Вот. Может быть, даже очень складывалась. А в связи с тем, что я посмотреть решил путь жизненный человека, и обнаружил, что он закончил Ленинградский институт советской торговли. Это очень престижные были заведения учебные. Туда просто не поступишь. Вот. И 15 лет торговал мебелью. То есть он с 84 года до 2000 года. У значит, него богатый индастриал опыт. Очень. Да, он торговал мебелью. Мебель – это технологично. От заместителя заведующего секции до генерального директора там какой-то фирмы по торговле мебелью. То есть я думаю, в этом он хорошо очень разобрался. Я вот люстрами торговал, между прочим, в молодости. В самой, вот прям совсем в молодости. Мне 18 лет было. Я тебе скажу, это сложно. Так никто не говорит, там что надо просто. Надо собрать, разобрать. Но потом он совершил ошибку в жизни. То есть у него было все хорошо, он торговал мебелью наверняка. Но в роковом 2000 году он женился на дочери Зубкова, который тогда занимал одну из ведущих должностей в Министерстве по налогам и сборам. Так, а Васильева? А потом стал... Зубков был же у нас с этим... Ну, кем-то был. Премьер. Премьером. Или Фродков был. Нет, Фродков – это культура. Зубков был премьером потом из налогов и сборов. В общем, так вот, с того момента, как он женился на дочери Зубкова, его судьба делает крутой поворот. Он поочередно занимает ряд высших государственных должностей. И за 7 лет в Министерстве налогов и сборов, ну, то есть работает и финиширует руководителем ФНС. Вот, понимаешь, вот... Кирилл, когда говорят, одно неосторожное движение, ты отец, это про нас с тобой. Да. А человек сделал неосторожное движение, да, движение и стал министром и финансов. И он министр, да. Вот. Значит, он в 2007 году становится министром обороны, потом, то есть, видимо, очень хорошо считал деньги, послали на оборону. И до 2012 года, потом вот это возникает какой-то скандал, его убирают. А потому что он связался с другой женщиной. Да. Да. Там все очень просто. Он 3 года стоит в отстойнике где-то, и тут вдруг его раз, 29 октября... Его простили. Да, назначают его директором по авиационному кластеру. Почему это все меня заинтересовало? Потому что в этом вся настоящая Россия у нас. Потому что мы все помним, как в 90-е годы преподаватели из школ, из вузов шли торговать в ларьки, там, картошкой, значит, наоборот. Ну, эти... преподаватели из вузов шли вот управлять краем, например. Тоже. Ну, это редкий легко. Случай. Недолго не Зубов. Недолго Зубов продержался, значит, вот его выбило. Выбило лебедем, да. То есть, когда все очень перемещалось, то есть у нас. И весь сейчас состав, руководства, ну, кто занимает какие-то должности, они имеют вот такой разношерстный опыт, да, то есть от торговли мебели до министра финансов, до по налогам и сборам. А где взять других? Оксфордцев же тогда не было. Вот искали там, где нашли. Вот, потому что... О чем я хотел сказать? Хотел сказать о том, что ничего хорошего я от этого не жду, потому что 15 лет мебелью торговал, потом серьезно занимался финансами. Потом, он серьезно занимался дочерью Зубкова, вот так прямо потом скажем. Потом обороной занимался, а теперь в кластер попал в авиационный. Поэтому, значит, я не завидую нашему авиационному кластеру, поскольку я думаю, что теперь эти самолеты будут похожи на шкафы, наверное, или на столы летающие. Ну, не знаю, я, к счастью, вот трудом себе представляю, что такое кластер, если честно. Поэтому мне легче жить. А кластер – это модное слово такое сейчас. Да, а если вот его представить как-то наглядно, он на что похож? Кластер? Да. На клейстер, наверное. Ну, тогда все нормально. Там клейстер намазано, понимаешь? Если это авиационный клейстер больше. И туда слетаются разные вот... И все, и вот он, да, и человек попал в обойму, теперь неволен оттуда, видимо, он уйти. Я думаю, что его не очень он просился, просто... Попросили? Попросили, заставили практически. Ну, вот так вот, вот так, понимаешь. Человек, он скромный. Ждем успехов, поэтому ждем летающие гробы, столы, ну и прочую мебель. То есть, если человек, торговавший, производивший мебель, теперь в авиационном кластере, я думаю, что а почему нет? Ты раз, и стол свистнул, и стол к тебе прилетел, допустим. Или шкаф. Да, или шкаф, или гроб. Вообще целый кухонный гарнитур. Да. Да, классно. Настоящий дюндик. Что еще интересного случилось? Сгорела Виктория. Возможно, в этот раз окончательно. Это Виктория, надо напомнить. Просто победа, слушателям. Победа сгорела. Это не королева Виктория. В Красноярске есть многострадальный ресторан на пароходе, который отслужил свой срок на стрелке, который припаркован. Он там рядышком находится с святителем Николаем практически, который один из элементов бренда городского, да. Вот, существует давно, и что-то он горел лет 5 назад, по-моему. Он горит постоянно. Да, вот. Он горит, просто вот это феникс. Да, это, он горит и не сгорает. Он горит, и потом из пепла восстает из пепла. Это несгораемый пароход. Да, несгораемый. Вот. Но это мне показалось таким симптоматичным, и нужно подумать, какой это знак еще. Там мост открыли, Виктория сгорела. Да, надо привязать это как-то. Тушили всю ночь, в общем, выгорело хорошо достаточно. Посмотрим, что с этим будет. Потому что это... Вот почему-то маяк не горит. Вот это публичный, это не публичный, а в смысле гостиница-маяк. Публичная гостиница. Публичная гостиница, которая... А что, Виктория разве не публичная гостиница? А я там не знаю. Они как... Или ты там не был? Они как ресторан, там я не был. То есть я не во всех публичных местах был, включая городской форум. Ты не публичный человек, вот что я тебе скажу. Поэтому Виктория что-то там не то, какой-то этот... Может быть, место, может быть, они давно там не приглашали священников. Ну, там духи злые завелись, там еще что-то. Ну, это шаманов, да, это стоит рассмотреть, конечно. Вот. Поэтому продолжается история. Еще такая. Несчастный комсомол у нас появился. Это удивительная история, когда... Комсомол, который с двумя буквами «Л» на конце. Да, это комсомол, который бывшие «Огни», торговый комплекс. Его начали строить в завершение золотого периода. То есть, я так понимаю, где-то должны были сдать в районе там, 8-го года, когда случился кризис. Ну, там кто-то землицы отхватил, в общем. Ну, нет, там насыпали, отсыпали, в общем, да. Но там что-то тоже нехорошо с этим, с местом. Какое-то проклятие на нем, видимо, потому что огни загорелись, погасли. Потом возник комсомол. Сейчас комсомол опять будут распродавать за долги собственников, кто его забрал у прошлых. В общем, история эта продолжается. Ну и это место, оно никак не заживет. То есть тогда я все смотрел, думал, оживет ли июнь. Тогда был еще один проблемный. Тогда июнь только сдали, торговый комплекс. Ну да, нет, они там так бодренько, да, рядом второй комплекс поставили. Да, июнь таки состоялся. То есть набилась там площадка, и люди привыкли туда ходить. А это место, оно вот все никак не заживет. Поэтому, может быть, там что-нибудь другое открыть, не знаю. Вот. Тоже одно из таких видных мест в городе. Вот. Может переделать его этот комсомол в храм какой-нибудь, допустим, буддийский. Надо же построить скоро большой храм там на стрелке. Какой? Православный. А, не, ну тут да, конечно. А тут буддийский бы сделали, глядишь, напротив. Эти злые духи бы покинули место, да, и все было бы. Не, ну да, в рамках толерантности почему бы нет. Вполне. Еще забавный момент, вернемся к нашему этому славному горсовету. Город будет, как называется этот район, Южный берег. А, да, это Южный берег, да. Да, у нас есть славный депутат Карапачинский, один из активных таких лоббистов. Вот. И он в 2006 году обязался отсыпать площадку там, где строили Южный берег, чтобы построить торговый центр. Впоследствии там должна была быть школа. В общем, история такая мутная. Ничего отсыпать он не начал. В 2012 году должен был начинать отсыпать. Вот. Почему люди не зря идут в политику? Потому что они действительно успешны. Вот. Потому что теперь город принимает решение за свой счет отсыпать площадку и построить школу. Потому что Карапачинский, когда взял этот участок, они не запланировали. Там, если там больница, я не знаю, достаточно красивый на самом деле квартал построили. Да. В сравнении с тем, что строят вот на, в Покровском там эти трущобы каменные. Но вот опять получилось, что сейчас совесть не проснулась. То есть уже будучи депутатом, но мог бы городу за свой счет отсыпать там школу, построить, поскольку они... Но нету денег, нету, да. Понимаешь? А в городе есть. А в городе да, есть, поэтому надо помогать да, тем, поэтому, судя по тому, что город потратит на это 150 миллионов, то есть ровно на эти 150 миллионов господин Карапачинский стал богаче. Поздравляю. Не зря он ходил в мэры, не зря ходил в депутаты. То есть вот он сумел... так сказать, на благо города и себя поработать. А чего добился ты? Вот так вот. Поэтому. Ну что, у тебя есть еще новости? Потому что у меня тоже есть несколько заголовков, как обычно в конце программы нашей. Ну, давай. Классных таких. Вот смотри, классные заголовки есть. Вот замечательные просто. Я в основном только заголовки буду. Там это все. Вот все в заголовках, друзья мои. Вот заголовок у одного из информационных агентств. Мединский. Знаете, что такое Мединский? Это наш вот, министр культуры. Так вот, Мединский увидел в российском кино конкурента Голливуду. В российском или в российском? В российском. В российском кино. Друзья, вот здесь можно смеяться. Конечно, конкурент Голливуду, потому что сейчас же запретят все фильмы в России, голливудские. Легко. И будет конкуренция такая легкая. Медивуд под руководством. Вот он и будет конкурировать. Вот, значит, дальше. Тут забавная новость такая. На стоянке автоломбарда в центре Москвы обнаружен бронетранспортер. Кто-то заложил, слушай. Ну, военные. Военным не хватало на кашу. А, не хватало, наверное, на ракеты в Сирию. Ну, куда-то, в общем, не хватало. Да, то есть, потому что ракет много, надо там топливо. Автоломбард, друзья. Заложили. Ну, вот, слушайте, вообще новость совершенно потрясающая. В Саратовской области... 13-летняя, подчеркиваю, пьяная девочка разбила 6 автомобилей. 13-летняя если, пьяная девочка. Вышла сбитой. Что она с ними делала? Пьяная. 13-летняя пьяная помятая. Вот, друзья мои, так. Есть женщины в русских селениях, как говорится. Да. Замечательные заголовки совершенно. Вот одно из тоже известных местных информагентств, значит, пишет... Такой заголовок. 11 модных экспертов показали, как одеваться зимой, чтобы не потерять женственность в складках рейтуз. Я не могу это прокомментировать. Я тоже не могу. Прошу прощения, друзья. Да, вот нельзя так смеяться, нехорошо. Но в складках рейтуз много можно потерять. А сколько в России вообще женственности потеряны в складках рейтуз? Да, то есть плакать можно сказать. Нет, я знал, что в складках рейтуз можно и много потерять. Но чтобы женственность потерять в складках рейтуз. Особенно в складках рейтуз, которые производили там где-нибудь в Ачинске. И вот самое, что важное, 11 модных экспертов, они показали, как это сделать, чтобы не потерять жизнь. Они нашли рейтузы, да, продемонстрировали. 11 вот этих вот и так далее. Замечательная новость, кстати, между прочим. Красноярцы потратили на сигареты больше 9 миллиардов рублей. 9 миллиардов рублей ушли в оборот, в торговлю от курящих людей. А вы пытаетесь бороться этих людей... Курением. Да, вы их хотите... Выгнать. Вот скажите, почему здесь нет заголовка, допустим, вот такого, что некурящие люди потратили 9 миллиардов людей на всякую дрянь и тем самым подняли экономику. На борьбу с курением. Совершенно верно. Вот об этом нужно подумать. А потом мы с тобой говорим, вот 150 миллионов надо туда, там 200 миллионов надо туда. Вот откуда эти деньги берутся. 9. Конечно. И там же налоги. Потому что 9 миллиардов, вот и считайте, мосты можно строить, ну и там, в общем, отсыпать. Да. Чем берега. Больше мы курим, тем больше бюджет. Ну, в общем, как-то так. Новость замечательная тоже. Россия скупила семечки Новороссии. Скупили. А, то есть там местные гопники не справляются со своими семечками, поэтому мы их скупили сюда, в России. И надо их раздавать, раздавать их нашим гопникам, семечки раздавать бесплатно. Теперь мы знаем, откуда семечки, в общем, и все такое. Слушай, ну вот это потрясающе. Друзья, я читаю новости вот из приличных, между прочим, подчеркиваю, информагентств, не называя их только потому, что, ну, как бы, зачем это? Чтобы не делать им рекламы. Да. Среди нашей широкой аудитории. Новость часа. Бодров найден утром. Нехорошо смеяться, слушай, ну, я не знаю, как это вот, как это трансформировать, ну, какой отклик в себе найти. Вопрос, какой Бодров, ну, и кто его нашел? В общем, его утром нашли, да. Это и важно. И бодрым ли нашли Это новость часа была. Ну и последняя, кстати, вот совершенно замечательная, я считаю, новость, которую стоит обсудить. Установили экспериментаторы, что женщины невольно заставляют мужчин переедать. И эксперты вывели неожиданную закономерность, что в присутствии женщины мужчина больше съедает. Я думаю, что мы с тобой худые такие, а? Вы такие прям стройные. Я даже больше того думаю. На самом деле это все совершенно понятно. Только здесь неточность. Они не невольно заставляют. А вольно. Они специально это делают. Она хорошо готовит. Конечно. Нет, подожди минуточку. Это опять же следствие. У нее есть замысел. У нее есть умысел, я бы даже сказал. Ты лопнул, чтоб ты лопнул, гад. Нет, она тебя, соответственно, значит, берет в оборот, да? Какой способ, чтобы ты никуда не делся, чтобы ты перестал шастать? Чтоб ты не входил в дверные косяки. Да, нет, чтобы ты не думал о том, как оплодотворить еще там, собственно говоря, вот несколько других. В общем, выполнить свою полигамную миссию. Ты же доктор, ты же знаешь. Да, да. Вот. Тебя надо откормить. Тебя надо откормить, для этого они хорошо учатся готовить. С детства учатся, ты не поверишь, им мама это передает. Ни себе, ни людям. Да, и ты, соответственно, значит, объедаешься, и вот ты дома, тебе никуда не хочется ходить, другие самки на тебя не смотрят. Я никого, самки употребляю слово, естественно, вот в нормальном. Не хотел таком. Обидеть. Никого не обидит, да. А именно в смысле, как это потом, правильно. А потом и сам ты становишься этногенеза, и противен. И биология. Потом ты сам становишься и противен. Но это и видимо, все. Знаешь, да, это вот ну, обратная сторона процесса, потому что, с одной стороны, нужно защитить себя от того, чтобы ты ушел, а с другой стороны, что потом с тобой нужно делать? Нужно проанализировать, не заставляют ли они еще мужчин негласно перепивать. Переедать, заставить переедать, можешь перепивать. Я думаю, что перепивание это как раз реакция на переедание. Ну, надо чем-то себя. Надо чем-то как-то протолкнуть. И вот последняя новость. А я здесь не читал, ее прочитал на ленте, по-моему, в газете «Ру» сегодня или в ленте.ру. Она перекликается удивительно с той новостью, которую мы с тобой то ли в прошлой, то ли в позапрошлой передаче озвучивали. Если ты помнишь, ты рассказывал новость о том, как кто-то переехал 40 баранов в Уярском районе, по-моему. Так вот, сегодня читаю новость. В Соединенных Штатах женщина переехала 38 овец. Слушай, они нас не догоняют, мы их переиграли. Дело не там же у нас не только 38 овец, там у нас еще 5 коров было. Ну, мне кажется, что там, знаешь, вот помнишь фильм такой замечательный, там еще Мел Гибсон играл какого-то полусумасшедшего, который вырезки собирал, а потом вывел вот некий заговор мировой. Да, вот все его дураком считали, а он оказался действительно... А ты думаешь, это знак, что люди переезжают баранов, это вот признаки мирового заговора? Мне кажется, что не существует ли какой-то тайный орден, и чтобы вступить в него, нужно обряд инициации пройти. То есть переехать некоторое количество баранов. Понимаешь? То есть если ты пил, значит, ты вступил в орден баранов. А я думаю, это другое. В связи вот с тем, что мы встали с колен, я думаю, что американцы читают... Это тренд. Читают, да, читают наши красноярские новости и думают, чем мы хуже. Да. То есть мы баранов переехали, они баранов переехали. Глядишь, мы выборы мэра отменили, они выборы отменят тоже. Ну и последняя новость уже, наверное, и будем закругляться. Ученые утверждают, что женщины становятся агрессивнее зимой. Ты, как доктор, скажи мне, это правда? Или зимой? Это мне как кажется? Ну я думаю, что да, им, чтобы согреться, что делать-то? Наскакивать. Да. Поэтому на холоде нужно двигаться, а движение на что приводит? Когда ты благостный, спокойный, ровный, ты раскисаешь, нужно вырабатывать энергию, они злятся и потеют. Согревает. Еще и потеет. Конечно, от злости. А ты что, когда злишься, не потеешь? И поэтому становятся агрессивными. Да, поэтому нормально. В общем, друзья мои, будьте осторожнее. Да. Будьте, пожалуйста. Не согревайтесь злом. Да. Вот такие новости, наверное, все, которые мы успели собрать к этому часу и к этому дню. Это была программа «Настоящий Дюндик» с самым настоящим Кириллом Дюндиком, которому помогал я, Олег Тихомиров. Кирилл, спасибо. Все, до свидания. Ждем вас через 2 недели. «Настоящий Дюндик».